Глава 36. Как быстро день сменяется ночью, как быстро можно поменять собственное, взвешенное решение. Пару мгновений назад я хотела сообщить, что больше не собираюсь терпеть столь унизительного обращения. А теперь еду в машине и не вижу ничего за окном из-за застилающих глаза слез. Страх за жизнь Бориса буквально обхватывал со всех сторон, душил, заставляя задыхаться. Домой мы приехали быстро, но, несмотря на высокую температуру в помещении, меня бил озноб. Мне хотелось плакать, кричать, рваться к Борису. Пройдя по комнате пару кругов, я поняла, что если себя чем-нибудь не займу, просто сойду с ума от беспокойства. Но, с другой стороны, надо ведь просто ему позвонить. И я даже рассмеялась от собственной глупости. Ну, конечно, я услышу его голос, и мне сразу станет легче. Но улыбка быстро сходит на нет, когда долгие гудки сменяются приятным голосом, сообщающим, что абонент разговаривает по другой линии. Я совершаю еще пару попыток, а потом долго смотрю в темный экран, понимая, что Борис просто сбрасывает мой вызов. Или врачи. Или, может быть, помощник? Обхватываю себя руками, совершенно не зная, как поступить, как выяснить, что он хотя бы жив. И тут на глаза бросается входная дверь, за которой несет ежедневную службу Игорь, молодой, но по виду очень строгий молодой человек, с русыми волосами и носом картошкой. Он обычно сидит на стуле за дверью и только на ночь уходит в квартиру напротив. Я бросаюсь к нему, стучу в дверь, которая уже оказывается закрыта, как и происходит после 9 часов вечера. Игорь открывает спустя пару минут, смотрит, чуть нахмурив брови, бросает взгляд вниз, и я даже недоумеваю, опускаю голову и чуть не издаю стон. Я даже не переоделась, так и хожу в шикарном окровавленном платье, но это и не важно. Как Борис. Плевать, что без отчества. Плевать, главное знать, что ничего страшного не произошло. Да все с ним нормально. Это только ваше мнение, а мне нужно знать наверняка. Говорю строго и стараюсь в такой же манере посмотреть. Если я буду женой Бориса, если он не умер, то мне надо вести себя соответствующе, ведь так? Чуть свысока, наверное. Так позвоните ему. Говорит он вроде бы равнодушно, но уже чувствую раздражение и даже насмешку. «У вас же есть его номер?» «Есть?» «Есть!» Бурчу я. «Но мой телефон сел». Отличная ложь, и не надо признаваться, что кто-то просто скидывает мои звонки. «Ну да, ладно». Делает он одолжение и достает телефон из черных брюк, которые, к слову, были единственным атрибутом его одежды. Щеки невольно вспыхнули жаром. Без рубашки я видела мальчишек, когда купалась в озере, отца, когда он напивался и забывался, и, конечно, Бориса. И почему-то вот так смотреть на чужого полуголого мужчину мне казалось неприличным. Я даже подумала, а что на это сказал бы Борис? «Алло!» — вырывает меня из мысли голос Игоря. «То есть все нормально? Сударыня Пермякова волнуется?» «Что за обращение, сударыня? Почему по имени нельзя?» Я уже сделала шаг, чтобы выхватить телефон и спросить все самой, как он поднимает его над головой, так что не допрыгнуть и изгибает губы в ухмылке. «Да что с ним?» «Все нормально. Я же сказал, ничего с Распутиным не будет. Ранение в руку, подумаешь?» «Откуда вы знаете, что в руку?» Настораживаюсь я и упираю руки в бока. «А если он предатель? А если он все это время хотел убить Бориса? С другой стороны, я вообще не понимаю, кому может понадобиться убирать Бориса? Он же просто директор завода. Верно?»